Третий камень. Шато под Амьеном, к северу от Парижа. Стены поскрипывают в темноте. Дом принадлежит старику-палеонтологу, и у фон Румпеля есть все основания полагать, что именно сюда, 3 года назад, в суматохе, первых дней оккупации, бежал начальник охраны Парижского музея. Уединенное место среди полей, за живыми изгородями. Фон Румпель по лестнице поднимается в библиотеку. Книжный шкаф отодвинут от стены, за ним сейф. Гестаповский специалист молодец, на шее стетоскоп, даже фонарика не включил. Через несколько минут сейф уже вскрыт. Старый револьвер, коробка сертификатов, столбик почерневших серебряных монет и в обитой бархатом коробочке голубой алмаз грушевидной огранки. Алое нутро камня вспыхивает на мгновение и тут же гаснет. У фон Румпеля надежда туго сплетена с нетерпением, он почти у цели. Вероятность 1/2, ведь это же много. Однако, еще не поднеся камень к лампе, он понимает, это тоже работа Дюпона. Все 3 подделки найдены, все везение истрачено. Врачи говорят, что опухоль снова растет. Война вошла в пике. Немцы отступают из России через Украину по щиколотке Италии. Очень скоро всем в штабе рейхсляйтера Розенберга, всем, кто прочесывает библиотеки, ищет древние свитки, спрятанные полотна импрессионистов, раздадут винтовки и отправят их на передовую, в том числе фон Румпеля. Владелец камня, покуда алмаз у него, будет жить вечно. Нельзя сдаваться. И все же голова как чугун, руки налились тяжестью. 1 камень в музее, другой у мецената, 3-й отправили с начальником службы охраны. Кого должны были выбрать 3-м гонцом? Гестаповец, держась левой рукой за дверцу сейфа, внимательно смотрит на фон Румпеля, и тот не в первый раз вспоминает удивительный деревянный ящик в музее, вроде коробочки-головоломки. Во всех своих разъездах он не видел ничего подобного. Кто мог такое придумать?